Четвертая глава. Славное дело соврать. Была, кажется, весна 29-го года. Только-только полая вода сошла. Вот тогда и пропал в кооперативной лавке мешок изюма. Выследить-то вора выследили, но поймать его руки за спину вывернуть не удалось. Вор Муратша, до полусмерти избитый в лекаревке, лежал всю зиму покалеченный, выздоравливал понемногу и крепко по своему ремеслу стосковался. Все терпение вышло, дневной сон пропал, ночного у него и так нет. А весна пришла, в конец душа извелась, сердце изныло, хоть собственный дом обворуй. Как раз в ту пору и завезли в кооператив 3 мешка изюма. Почему-то в клеть под замок не заперли, а скинули рядом в сарайчик, где и дверей-то нет. Через болтливые языки очень скоро это дошло до Муратши. И так ему изюму захотелось, но прямо душа возжаждала. Удержу, нет, хоть кричи, хоть так молча помирай. Сколько ведь месяцев в праздности провел. Надо было испытать сноровку, проверить удачу. И не в наживе дело, в охоте. До этого он государственное или артельное имущество старался не трогать. Теперь же поневоле пришлось утолить свое вожделение на стороне, еще не было сил. В карауле возле клети стоял один такой, Ахмед Гореем звали. Как и положено всякому охраннику, только весна, и начиналась у него куриная слепота, а чуть за полночь клонила ко сну. В предрассветную темь взял Муратша свою длинногривую, мохнатую, темногнедую лошадку под узцы и пошел на задворки муллы Мусы. Кооператив занимал остатки надворных построек муллы. Возле клети сидел на чурбаке и, посапывая, дремал сторож. Не дремал даже, а совсем уж в сон уплыл. Воровского нюха и разбойничьей хватки в Муратше достаточно. 2 минут не прошло, а мешок с изюмом уже лег на хребет гнетка. Хрустнула при этом у злодея увечная поясница, но с треском не переломилась. Изюм Муратша зарыл в стогу сена за соседним гумном. Но пока вернулся домой, не отпускала его тревога. Казалось, что кто-то тайно шел за ним по следу и при этом тоненько кому-то свистел. Но пришел домой и понял, свистело в собственном носу. Однако тревога не оказалась пустой. Кто-то все же приметил на задворках у мулы длинногривого битюга. Охранник Ахмед Горей тоже слышал сквозь сон, тихонько, чуть-чуть ступали копыта, а лошадь, коли она праведными путями ходит, так осторожно, так боязливо ступать не будет. Приехавший в тот же день из Ак-Якупа худой крючконосый милиционер Худайдатов вызвал Муратшу в контору кооператива и, как говорится, прижал к стенке. В Кулуше других воров нет. Так что отпираться и не пробуй, признавайся сразу. И большой его кадык то вверх шел, то опускался вниз. Так ведь и без меня в округе воров хватает, вон, калкановские. Конечно, хватает. Однако здесь твоя работа. Порядочный вор ради мешка изюма за 3-9 верст. Магазин грабить не притащится, пачкаться не будет. Был бы изюм, может, и запачкается, — обиделся вор. Кому понравится, когда профессию задевают? Ты, Муратша, меня знаешь. Я тебя насквозь до потрохов вижу. Ты лучше не тяни, верни изюм. Вернешь, писать на тебя бумагу изводить не буду. И для убедительности добавил по-русски: «Черт с тобой!» Муратша не корысти ради сотворил это, а из душевного томления. Но в каждом ремесле своя премудрость есть. Своя тайна, свое достоинство. Ловко украсть для вора доблесть, а со следа сбить, украденное скрыть, доблесть вдвойне. Муратша не теленок, на мякине выросший, так просто ему веревку на шею не накинешь, еще, если на месте схватят, пусть все бока обломают или на суд потащат, тогда дело другое. Но чего застыл? Не застыл. Так стою. Я тебя выследил, подлая твоя душа. И другие твои злодейства известны. Думаешь, про лекаревские похождения не знаю. Испугались они, что сдох ты, потому лишь молчат. По пьянке сцепились. Чего меж знакомов не бывает? Сами же и уладили. Уладили они, не заливай, про корову в лаптях тоже знаем. Что? Корова в лаптях, в первый раз слышу. Муратша посчитал, что тут нужно расхохотаться. Рот-то не дери. Ну, ладно. Где прошлой ночью был? На рыбалке. И сам не ожидал, как выпалил. Сказал бы дома, и все. Свидетель есть? Ну, свидетель. Кто ж без свидетелей ходит? Кто? Приведи его сюда. Когда? Сейчас же. А если дома нет? Время-то горячее. Дождись, когда вернется. Так сразу и отправляться? Отправляйся. Эх, товарищ Худайдатов, важные свои дела отложил. Ездишь, хлопочешь, себя не жалеешь, остановился в дверях Муратша. Ступай, куда сказано, ответил милиционер и даже не повернулся. Тот ушел. Худайдатов свернул самокрутку, закурил. Ишь, Налим, ничего, за хвост не ухвачу, так за жабры тебя возьму, окаянный. Я тоже рыбак, не из растяпистых, — подумал страж закона. Прежде Муратша у Нурислама даже через порог не шагнул. Глотка воды не испил, но теперь направился прямо к нему. Отделившийся от отца молодой хозяин сидел возле новой, сложенной из ольхи и клети, и стругал рукоять косы. Молодые на ноги встали быстро, обжились. Балыбанат тоже оказалась хозяйственной и расторопной. За 6 лет 2 мальчика и 1 девочка из избы во двор на четвереньках выползли, на ногах пошли, вон старший уж, по примеру отца, сидит и стругает что-то. «Ассалям алейкум, сват Нурислам!» Издалека приветствовал Муратша. Нурислам поднял голову. Появление Муратши показалось ему странным. «Вагалайкум, ассалам, Муратша агай! Проходи вот сюда, изволь!» Он показал на крыльцо клети, прислонил рукоять косы к углу сруба, но сам не сел, так и стоял перед гостем. В том, что Муратша назвал его сватом, кое-какой смысл был. Со стороны Балыбанат, какой-то их сват, тоже Муратше сватом приходится. Но не общались. В гости друг к другу не хаживали, так что родство, свойство их было вроде того заячьего супа из анекдота, что вкусом, что прозрачностью, или, как русские говорят, седьмая вода на киселе. Муратша, усевшись, поднял ладони к лицу и пошептал молитву. «Аллах Акбар!» Вы, молодые, веры теперь не держитесь. У нас же благочестие в крови сидит, не вытравишь. И он провел ладонями по плоскому лицу с перебитым расплющенным носом. Посмотреть. Так этот крепкий, лет 40 мужчина, божий угодник, скромный, благонравный. Хозяин к молитве не присоединился. «Балыбанат, ты дома?» — крикнул он. «Ставь самовар, гость пришел». «Сейчас!» — тут же откликнулись из дома. «За радушие! За лик приветливый спасибо, Нурислам! За близкого свата почитая, за родственника, можно сказать, пришел я к тебе. Изволь, в дом войдем. Нет, сват, не за угощением я к тебе явился, а за помощью. Языком своим ты мне должен подсобить». Ради Аллаха не откажи. Если это языку моему посильно, посильно, в самый раз, чтоб такому знатному вралю, да... Что же стряслось? Скажу, сейчас все объясню. Милиционер этот, что Изак Якупа приехал, Худайдатов спрашивает у меня, где, говорит, прошлой ночью был. А зачем, спросил? А кто его знает? Ну и сказал бы, коли спрашивает. Ну, а я возьми и скажи так просто, мол, на рыбалке был вместе с Нурисламом, теперь тебя в свидетели требует. Нурислам задумался. Со своими хозяйственными заботами он и про рыбалку забыл. Вода еще не отстоялась, должно быть, крупная клюет. Сказали б вчера, может, и впрямь пошел бы. Если уж врать, — снова заговорил Муратша, — так лучше всего про рыбалку врется. Особенно, если на удочку ловишь. Тут уж сам резвишься, что рыба в воде. Ты только всю эту рыбу представь, которую поймал, которую чуть не поймал и которая клевать даже не думала, вес ее, цвет, какая она, быстрая и верткая, одна уха чего стоит, полное ведро кипит, булькает, луковица прыгает. Как уже сказано, был у вора Муратши дар, умел бес завлечь, заворожить. Говорили, когда он на свой ночной промысел ходит, на него даже собака не тявкнет. Дескать, она от воровского заклятия дуреет. Так что Муратша чего хотел, добился. И без того, готовое вспыхнуть воображение, уже унесло Нурислама к излучине Демы. Рыба в воде кишмя кишит. Самы в размах рук длиной выплыли со дна. Омута лежат против течения, усами шевелят. Быстрые щуки меж ними снуют, из воды прыгают, лениво прочерчивая рябь. Плавают широкие, как лопаты, жирные лещи. Ези с кожаную рукавицу величиной, каждый уткнулись носом в прибрежный ил, а уж мелочи всякой и совсем бесчетно. Окуньки, плотва, подлещики, красноперки, подусты, головли, пескари. Нурислам двумя удочками, одной и другой поочередно, со свистом вытягивает их из воды. Но крупные попадаются мало, все больше середняк. Бьется, трепыхается на траве кучка живого серебра, растет, становится больше и больше. Такая удача! Привалил рыбаку, диву даешься. А он повторяет про себя запомнившееся с детства заклинание: «Если клюнул, попадись, на кукан скорей садись». Клюет, попадается, садится. Ни одна не сорвется, весь омут до дна выдыл. Мальчишками они при богатом улове хвастались, до дна выдаил. Есть и ему чем похвастать. Вот еще одна рыбеха. Сдается, что лещ удилище дугой выгнула, потащила крючок на дно, дернул Нурислам, с треском лопнула леска, и в ту же минуту оборвались его мечты. Эх! Ну что, сват, надумал? Ты прежде всего о братстве свойстве нашем не забудь. Я согласен. Скажу, были на рыбалке. Одного вот такого, — он раскинул руки, — сама поймали двух щук в руку длиной, трех лещей шириной в лопату, четырех судаков в локоть, ладно, а мелочь сыпали без счета. А не через край? Может, и не поверить. Милиционер все же. Ну и пусть не верит, нам какое дело. Не могу я, Агай, авторитет свой ронять, врать по мелочи. Все же звание ношу, враль. Ай-хай! А может, говорю, скинешь малость? Не скину. Поверит, как миленький, не родился еще человек, чтоб мне не поверил. Ладно, спасибо, будь по-твоему. Значит, решились? Решились. Выходя из ворот, Муратша надумал укрепить свата в рвении. «Я тоже, сват, тебя не обижу», — сообщил он, — «деньгами или еще каким добром». «Чего?» — не понял Нурислам. «Не обижу, — говорю, — за службу. Ремесло, оно ремесло и есть, вознаграждение требует». Враль Нурислам встал, как вкопанный. В чистых, ясных его глазах мелькнула тень, даже черные искры метнулись. «Деньгами?» — «Добром, вознаграждение!» Вор подумал, что это он так радуется. «Сторгуемся, сват, мелочиться не буду, я ведь парень фартовый. Ты что же это, ворюга? И меня с пути сбить хочешь? Человек до этих своих лет дожил без выгоды, без корысти, от чистого сердца врал. А ты ему деньги хочешь дать, опозорить, на весь свет осрамить? Ладно, ладно, бесплатно соврешь, я ж не неволю. Нету, шагай, испортил ты мой тахарат». Омовение перед молитвой, перед благочестивым делом. «Ну ты уж, сват, сразу так кистенем наотмашь не бей!» Редко выходил Нурислам из себя, но выйдет, сразу не успокоишь. «Ударю! Наотмашь! Какой я тебе сват! Вон, алабай тебе сват!» Кивнул он на лежащего возле забора лохматого пса. Немного успокоившись, забубнил себе под нос. «Дай, думаю, совру, ублажу разок этого злодея, а он, значит, мое чистосердечное вранье за деньги купить хочет, упырь! Тьфу! Полегше ты, паршак, враль облезлый, нас тоже не из навоза месили! Кистень, дубину держать умеем!» — вор показал крепко сжатый кулак. «Не грозись! Иди, ступай своей дорогой!» Мурадша неспешно пошел со двора, но Нурислам взял прислоненную к забору метлу и подмел там, где прошел сват. «Чтоб и следа твоего не осталось, окаянный!» Потом, когда злость прошла, сказал то ли себе, то ли кому другому: «Вранье, если хочешь знать, для меня дело чести. Славное дело — соврать». Тут как раз и был Ибанат, высунувшись в окошко, крикнула: «Немножко потерпите, сейчас самовар закипит». Но Нурислам не ответил. А малыш, который увлеченно, не слыша перебранки взрослых, мастерил что-то, при слове «самовар» насторожился, но работы своей не оставил. История с изюмом закончилась весьма занятно. Когда Мурадша отправился за свидетелем, крючконосый Худайдатов вызвал продавца и нагнал на него страху, обвинил в ратозействе, в преступном отношении к народному добру, под конец пригрозил тюрьмой. Тот, бедолага, помертвел от страха. Однако был не только трусоват, но и хитер, что к чему смекнул быстро. Когда милицейский гнев маленько остыл, он чуть ли не в голос жалобно запричитал: «Уж вы меня простите, Худайдатов ага! Ради бога, помилуйте! Из-за моей бестолковости вся эта ошибка вышла, стыд и срам!» «Какая еще ошибка?» «Такая, что не три, оказывается, мешка изюма привезли, а два! Еще раз проверил, оба как есть на месте!» «Мекинная голова, мозги недопеченные!» У продавца в груди потеплело. «Что не скажете? Все ваша правда, това...» «Хватит, ишь, распелся! Выходит, обратно свое заявление берешь?» «Беру, беру! Вот мозги куриные, шляпа!» «А вашему этому вору доморощенному скажи, на сегодня ни сам он, ни свидетель его не нужны. И пускай запомни, доведи до сведения, я глаз с него не спущу, пусть меня в любую минуту ждет. Скажу, доведу, будет ждать». Проверить завезенные товары по бумаге Худайдатову и в голову не пришло. Страж закона читал, писал туговато, и дело до сих пор имел не с бумагами, а с людьми. Мурадша же на запрятанный мешок с изюмом больше и не посмотрел. Так он и лежал там. Очень скоро к нему привадились мыши. Поначалу привередничали, а от винного запаха нос воротили. Но скоро распробовали. И тогда уж взялись от души. Мясо, масло теперь у них не в ходу, только изюм подавай. Но что потом будет, когда мешок кончится? Ума не приложу.